Эпиграфы. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде всякого. Деяния апостолов, глава 2, стих 46. Это было ангельское общество, потому что они ничего не называли своим. Видел ли ты успех благочестия? Они отказывались от имущества и радовались, и велика была радость, потому что приобретенные блага были больше. Никто не поносил, никто не завидовал, никто не враждовал. Не было гордости, не было презрения. Все, как дети, принимали наставления, все были настроены, как новорожденные. Не было холодного слова «моё и твое», потому радость была на трапезе. Никто не думал, что ест свое, никто не думал, что ест чужое, хотя это и кажется загадкою. Не считали чужим того, что принадлежало братьям, так как то было Господне. Не считали и своим, но принадлежащим братьям. Святой Иоанн Златоуст об Иерусалимской общине первых христиан. Во времена тотальной лжи повторение элементарных истин становится революционным действием. Джордж Оруэлл. Глава 11. Христианский социализм. Исторический опыт России. Артель и сельскохозяйственная община. Про артельный труд и сельскохозяйственную общину в дореволюционной России написано большое количество книг и статей. Ограничимся отдельными примерами и цитатами, характеризующими нравственно-этические и экономические особенности этих малых социумов. Артель в России – добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и с общей ответственностью на основе круговой поруки. Имущество артели, кроме паевых взносов, является единой неделимой коллективной собственностью. Артели строились на договоре, обычно словесном. Иногда в большой артели при выполнении длительных и сложных работ имелся письменный договор, содержащий условия деятельности и обязательства ее членов. Артель состояла, как правило, из близких по возрасту, физической силе и трудовой квалификации работников, равных по своим правам и обязанностям. Первоначально артели возникали на основе общинных, земляческих, родственных и национальных связей. Со временем, особенно с развитием рыночной экономики, эти связи расширялись. Управление артелью осуществлял староста, он же рядчик, подрядчик, батырь, кормщик, атаман, усредник и прочее, которого выбирали на общем собрании из числа наиболее энергичных, знающих и опытных членов артели. Кроме того, артелью избирались один или двое помощников старосты, иногда для контроля над ними особые наблюдатели. Артели создавались для выполнения как разовых, временных, сезонных, так и постоянных видов работ, скажем, ловля рыбы. По характеру работ артели были сельскохозяйственные, промысловые, торговые, строительные, производственные, сферы услужения, творческие, артели писателей, художников, артистов и другие. Хотя артельный труд существовал во многих странах мира, преимущественно это была специфически российская форма хозяйственной организации людей, причем с ярко выраженной антикапиталистической направленностью. Артель позволяла сочетать склонность русского человека к самостоятельному и даже обособленному труду с коллективными усилиями. Началом равноправности артели резко отличались от капиталистических предприятий. Попытки эксплуатации одних членов артели другими, как правило, жестко пресекались. Причем равноправность не нарушалась предоставлением одному из членов распорядительной функции, так как каждый из членов мог быть назначен товарищами на ее выполнение. В некоторых артелях распорядительная функция выполнялась поочередно каждым из артельщиков. Равноправие не означало, конечно, уравниловки. Распределение дохода осуществлялось по труду. Чисто русской особенностью этой формы труда было также то, что члены артели связывались круговой порукой, то есть каждый из них ручался солидарно за всех остальных. Все же вместе за каждого отдельно. Профессор Шульце Геверниц, побывавший в России в XIX веке, отмечал принципиальные отличия русской артели от западноевропейских промышленно-ремесленных объединений. Если последние основаны на индивидуалистических началах, то русские артели охватывают всего человека, связывая его с остальными членами артели, заказчиками и государством круговой порукой. Еще одно важное отличие русской артели от западного кооперативного движения в том, что она ставит во главу угла не только материальный интерес, хотя он, конечно, не отрицается, но и духовно-нравственные потребности человека. Вышедшей в 1919 году книге Слобожанина «Историческое развитие идей артельного движения» приводится классификация артелей. Автор выделяет четыре основные группы. Первое. Бытовые артели духовного характера. Такие артели создавались для а. реализации религиозных целей, б. развлечений и увеселений, в. удовлетворение умственных потребностей, совместная выписка книг, журналов и газет, совместный наем учителей и тому подобное. Вторая. Бытовые артели правового характера для поддержания уровня заработной платы, условий труда. Эти артели имели признаки профессиональных рабочих союзов. Третье. Бытовые артели с хозяйственными экономическими задачами. Это самая большая группа артелей, в которую, в свою очередь, входили а. промысловые артели, б. сельскохозяйственные артели, товарищества. Четвертое. Общежительские товарищества и артели объединяли как занятых производительной трудовой деятельностью, так и не занятых ею. В первую очередь это продовольственные, харчевые артели, а также артельные товарищеские квартиры. Промысловые артели сыграли немалую роль в становлении ряда отраслей российской экономики. Платонов пишет: «В XVIII – начале XIX века артельные формы труда широко применялись на заводах и фабриках, что явилось одной из главных причин бурного развития крупной железоделательной промышленности, которая уже с 1730-х обогнала Англию. К 1782 году выплавка чугуна на всех заводах России достигла 7,5-8 миллионов пудов, то есть была значительно выше, чем в Англии, Швеции, Франции, Пруссии или Америке. Не мы ввозили железо из-за границы, а наоборот, Запад потреблял ежегодно до 4 миллионов пудов русского железа. А это доказывает, что у нас железо производилось дешевле и лучшего качества. Хорошие результаты наблюдались и в других отраслях. Однако в начале XIX века Россия начинает сильно отставать экономически от западных стран. Одна из главных причин отставания, наряду с тормозящим влиянием крепостного права, механическое копирование в российской практике западноевропейских форм организации труда, отказ от артельности, ставка на несвойственный русскому народу индивидуализм, превращение работника в винтик производства. Артели сохранялись даже в советский период нашей истории. Например, до последнего времени немалую роль в добыче золота на приисках играли старательские артели. В сельском хозяйстве России важнейшей экономической единицей была крестьянская община или сельское общество. Сельские общества являлись коллективными владельцами мирской надельной земли, предоставлявшими их отдельным крестьянам во временное пользование. Сельские общества имели право периодически перераспределять надельную землю между своими членами сообразно размерам их семей, так называемые переделы, а часть земель, леса, сенокосы, проезды, оставалась в нераздельном владении сельских обществ. Как коллективный владелец земли, сельское общество имело большие полномочия по организации хозяйствования, вторгаясь в индивидуальную деятельность крестьян. Сельские общества до 1904 года несли коллективную ответственность за уплату налогов своими членами. После 1861 года реформа по освобождению крестьян от крепостной зависимости начался постепенный демонтаж крестьянской общины. Крестьянам было предоставлено право выкупа земли, выхода из общины, организации своего индивидуального хозяйства. Однако по состоянию на 1900 год лишь 22 миллиона десятин находились в частной собственности крестьян, а 122 миллиона десятин по-прежнему оставались в общинной собственности. Позднее началась так называемая реформа Столыпина, направленная на ускоренное развитие капиталистических хозяйств в аграрном секторе экономики за счет демонтажа сельской общины. Но и накануне Первой мировой войны большая часть земли оставалась все еще в общинном владении. Про крестьянскую общину как основу русской аграрной экономики написано очень много, и мы не будем сейчас поднимать эту масштабную проблему. Отметим лишь, что русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев считал, что община в России могла бы стать основой не только аграрного, но и промышленного сектора экономики. По его мнению, промышленная община имеет гораздо больший творческий потенциал по сравнению с частно-капиталистической формой организации промышленности. Общинное крестьянское землевладение, господствующее в России, заключает в себе начало, могущее в будущем иметь большое экономическое значение, так как общинники могут при известных условиях вести крупное хозяйство, допускающее множество улучшений. А потому я считаю весьма важным сохранение крестьянской общины, которая со временем, когда образование и накопление капиталов прибудут, может тем же общинным началом воспользоваться для устройства, особенно для зимнего периода, своих заводов и фабрик. Вообще в общинном и артельном началах, свойственных нашему народу, я вижу зародыш возможности правильного решения в будущем многих из тех задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное предпочтение. Так как, по моему мнению, после известного периода предварительного роста скорее и легче совершать все крупные улучшения, исходя из исторически крепкого общинного начала, чем идя от развитого индивидуализма к началу общественному. Ближайшим русским идеалом, отвечающим наибольшему благосостоянию нашего народа, можно считать общину, согласно под руководством лучших и образованнейших сочленов, ведущую летом земледельческую работу, а зимой фабрично-заводскую на своей общинной фабрике или на своем общественном руднике. Фабрика или завод около каждой почти деревни, в каждой почти помещичьей усадьбе. Вот что одно может, по моему крайнему разумению, сделать русский народ богатым, трудолюбивым и образованным. И к постепенному достижению этого идеала я не вижу ни одного существенного препятствия ни в быте народном, ни в общих русских условиях. О кооперативах. Трудовое братство Николая Николаевича Неплюева. Большую роль в экономике дореволюционной России играли различные кооперативы – производственные, закупочные, сбытовые, по совместной обработке земли, кредитные, потребительские и другие. Существует ошибочное представление, что кооперация обязательно является альтернативой капиталистическому способу ведения хозяйства. Следует возразить, сама по себе кооперация является чисто организационной формой хозяйствования. Все зависит от тех внутренних принципов, которыми руководствуются члены кооператива, а также, естественно, от внешней среды. При капитализме кооперативы в значительной степени подчиняются общим правилам игры, принятым в рыночной экономике. Но они могут функционировать и по своим собственным правилам, отличным от господствующих в обществе, что, конечно, намного сложнее, но все-таки осуществимо. Кстати, марксисты совершенно правильно подметили двойственность кооперативной формы хозяйства при капитализме. Большая советская энциклопедия сообщает нам, классики марксизма-ленинизма подчеркивали, что социально-экономическая природа и содержание деятельности кооперативов в условиях капитализма имеют двойственный, глубоко противоречивый характер. С одной стороны, коллективное капиталистическое предприятие, подчиняющееся полностью действию объективных законов капитализма и воспроизводящее в своей деятельности общественные и экономические отношения капитализма во всей их противоречивости. В условиях действия закона конкуренции кооперативы имеют тенденцию к превращению в буржуазные акционерные общества. С другой стороны, как массовые организации рабочего класса и средних слоев города и деревни, кооперативы выступают в защиту своих членов от капиталистической эксплуатации, против всевластия монополий, добиваясь иногда улучшения материального положения трудящихся. У нас принято несколько идеализировать кооперативное движение в России как некий потенциально третий путь ее развития, который был прерван революцией 1917 года. Однако большая часть этих кооперативов уже в начале XX века функционировала на принципах личного интереса, принципах христианской жизни, взаимопомощи, сотрудничества, отношения к труду как форме духовной деятельности и тому подобное. В них, если и присутствовали, то играли подчиненную роль и постепенно уходили в прошлое. Строго говоря, большая часть кооперативов в России в конце XIX – начале XX века уже имели признаки коллективных капиталистических хозяйств. Это констатировал известный русский экономист Туган Барановский, который внес немалый вклад в развитие теории кооперативного хозяйства. Его социальным идеалом был социализм, но не марксистский. К нему относился весьма негативно. Социалистическое будущее России он видел на путях кооперации, кооперативный социализм. Он разделял кооперативы на капиталистические, создаваемые ради экономической выгоды, и некапиталистические, социалистические коммуны, создаваемые для увеличения, благодаря общему ведению хозяйства, трудовых доходов своих членов или уменьшения их расходов на потребительские нужды. Однако ориентация кооперативов на трудовые доходы и их справедливое распределение были необходимыми, но недостаточными условиями для того, чтобы они могли называться социалистическими коммунами. Для этого их члены должны были вести по-настоящему христианскую жизнь. Это был непростой, узкий путь. В дореволюционной России были попытки создания коллективных хозяйств на принципах исключительно христианских, на основе даже не умеренной, а святоотеческой хозяйственной парадигмы. Наиболее яркий пример – православное трудовое братство, организованное в конце XIX века Николаем Николаевичем Неплюевым. Этот человек был оригинальным христианским мыслителем и одновременно очень энергичным делателем. Многие свои идеи ему удалось осуществить на практике через указанное братство. Поскольку о Неплюеве и его трудовом братстве современный читатель зачастую даже не слышал, позволим себе дать пространную выдержку из статьи Сомина, посвященной жизни и творчеству этого замечательного и незаслуженно забытого человека. Утонченный аристократ, отпрыск старинного знаменитого рода Неплюев, служа дипломатом в Мюнхене, вдруг видит сон. «Нахожусь в крестьянской избе», — писал он, — «в обществе крестьянских детей, беседую с ними и чувствую такую духовную отраду, какой с детства жаждала душа моя». Сон несколько раз повторяется, и Неплюев, бросив все, в 1880 году возвращается в свое имение и организует там начальную школу для сиротских детей. И переезд в Россию совпадает с духовным переворотом, в результате которого Неплюев глубоко укореняется в христианской вере. Окружающие скептически смотрят на затеи барина, но тот с исключительным рвением и самоотдачей продолжает свое дело. Чуть позже, в 1885 году, не плюев на свои средства, создает сельскохозяйственную школу для мальчиков, а затем аналогичную школу для девочек. В школах, помимо солидного курса сельскохозяйственных дисциплин, преподается закон Божий, Новый Завет и основы литургики. Цель школы – не только дать агрономические знания, но и научить детей сознательной вере в Бога и братской любви. Первые выпуски школы дали несколько молодых людей, которые не захотели расставаться с новым образом жизни. Неплюев им дает землю, на которой они образуют трудовую общину, православное крестовоздвиженское трудовое братство. «Мне нечего было продумывать форму жизни», — пишет Неплюев, наиболее соответствующую вере и пониманию жизни верующего христианина. «Святые апостолы научили нас тому примером братских общин, этой единственной форме социального строя, вполне соответствующей братской любви». Цель братства Неплюев формулирует так: «Осуществить христианство в несравненно большей степени, чем оно осуществляется в окружающей жизни, основать отношения и труд на единой христианской основе братолюбия». Крестовоздвиженский храм в имении Неплюева, Воздвиженске, становится для братчиков приходским. Вводятся общие утренние и вечерние молитвы, богослужения по воскресеньям и всем большим православным праздникам, говение в Великий пост, изучение Писания. Все это по благословению епископа строго православно, никакого сектантства. Но братство не только приход, но и трудовая коммуна. Братчики организованы в несколько семей, то есть артелей или групп по профессиональному признаку, названных в честь святых: семья Николая Чудотворца, семья Иоанна Богослова и так далее. В каждую такую семью входят несколько обычных семей и холостых. Вся семья живет в одном общежитии, имеет общую трапезу, воспитывает детей в собственном локальном детском саду. Все важные решения принимает дума братства, 10-20 человек, работающая под председательством блюстителя, которым пожизненно был избран Неплюев. Вся прибыль братства после отчислений в фонд развития распределяется поровну между всеми братчиками, независимо от профессии и занимаемой должности. В начале XX века братство становится знаменитым. Множество любопытных едут в Воздвиженск, чтобы наяву посмотреть на жизнь братчиков. У братства появляется масса поклонников. Неплюев составляет устав братства и добивается его утверждения самим Александром III, что не позволило недругам запретить братство, которое, кстати, быстро растет. Если в 1890 году там было лишь 9 человек, то к 1907 году уже около 500. Расцветает культурная жизнь. Все братчики грамотны, читают книги и газеты. Многие пишут стихи, рисуют. Устраиваются театральные постановки. Есть еще и третья сторона. Братство покупает самые современные машины, внедряется десятипольный севооборот, разводятся лучшие породы скота. Братчики работают в столярных и металлообрабатывающих мастерских. В 1901 году Неплюев передает братству большую часть своего состояния. И братство, несмотря на все препятствия, продолжает успешно развиваться. Позднее появляются трактора, электростанция, телефон, строится гостиница, больница, число школ увеличивается до 5, иначе говоря, создаются высокоэффективное производство и прочная социальная инфраструктура. Это поступательное движение не остановило даже смерть Неплюева. Братство переживает мировую войну и революцию. В советское время оно стремится сохранить свой хозяйственный и религиозный строй, маскируясь под различными вывесками «коммуна», «артель», «совхоз». До поры до времени это удается, и в 1922 году о нем говорят как о лучшем аграрном хозяйстве России. Но позже, в 1924 году, начались аресты и высылки. В 1927 году закрываются неплюевские школы. Наконец, в начале 30-х, во время коллективизации, бывших братчиков выселяют из Воздвиженска по разным местам проживания. В данной работе нет возможности рассказать подробно о братстве Неплюева. В основе его лежала система продуманных и тщательно соблюдаемых принципов: обособление от зла, дисциплины любви, системной благотворительности и других. Изучение опыта применения этих принципов в братстве Неплюева имеет большую значимость при реализации проектов организации малых социумов в современных условиях. Взять, к примеру, принцип обособления от зла. Неплюев настаивает на этом принципе, ибо жизнь свою сделать достоянием Божиим нельзя, не обособляясь от зла и злых. Сам Творец поступает в соответствии с принципом обособления. Дело Божие — воссоздание мирового единства. Это мировое единство и есть христианский идеал. Идеал этот в полной мере только и может быть осуществлен в Царствии Божием, в Доме Отца Небесного, при полном обособлении от зла и злых. Николай Николаевич Неплюев, реалист, считает, что всех к Богу привести невозможно. Всегда будет часть людей, которые в силу дарованной им свободы будут противиться Богу, будут оставаться носителями зла. В каком-то смысле Неплюев считал свое братство монастырем в миру. При этом ставил достаточно жесткие преграды между этим монастырем и носителями зла из окружающего мира. Братство можно было также сравнить с крепостью, которая держала оборону от внешнего зла и не допускала его внутрь. Сомин так оценивает этот принцип братства. Отметим, что в жизни братства принцип обособления соблюдался, причем, может быть, слишком строго. Братчики мало общались с окрестными крестьянами, что вызывало справедливую критику со стороны. Однако Неплюев очень боялся развала дела братства из-за разлагающего влияния мира, и следует сказать, что эти опасения не были беспочвенными. Еще более важным для жизни братства Неплюев считал принцип дисциплины любви. Смысл данного принципа предельно прост. Член братства добровольно, не принудительно, и осознанно, не фанатично, жертвует своими интересами ради общинных. И основателю братства это удалось. Создалось такое мирное единение в братолюбии, при котором оказалось возможным создать мирную трудовую жизнь, в которой прочный порядок зиждется на дисциплине любви к Богу и братству, не нуждаясь в мерах грубого воздействия. Принцип дисциплины любви родился у Неплюева в результате глубоких размышлений относительно того, каковы основные движущие силы человека в сфере социальной жизни. И он пришел к выводу, что таких сил всего три – любовь, страх и корысть. Конечно, бывает, что в человеке одновременно действуют все три силы, но обычно в конечном счете побеждает одна. Из трех сил лишь любовь является созидающей и способной решать любые социальные проблемы, ибо последовательное подчинение людей силе любви означает их подчинение Богу, а Бог — единственный источник реального созидания всего и вся. Первое — любовь чудесным образом разрешает все социальные проблемы. Лишь через последовательное подчинение диктатуре любви может быть решена проблема сочетания индивидуальной свободы человека с необходимостью быть членом социума. «Человечество страстно желает свободы и не хочет понять, — пишет Неплюев, — что никакая свобода невозможна без дисциплины любви, когда из любви к добру и ближним, при свете этой любви к добру, не хотят делать зла, и тем становятся способными пользоваться безграничной свободой, не злоупотребляя ею. Человек, который не желает жить по законам любви, неизбежно попадает под власть, жесточайшую диктатуру двух других сил — страха и корысти. Там, где отсутствует единственная, истинная, внутренняя, добровольная и прочная дисциплина, дисциплина любви, там только и возможна дисциплина внешняя, вынужденная, непрочная. Дисциплина страха, когда не делают того, что слишком опасно делать, и дисциплина корысти, когда не делают того, что слишком невыгодно. Вторая основана на праве частной собственности. Мысль, выраженная Николаем Николаевичем Неплюевым, предельно лаконично отвечает на многие вопросы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Становится понятно, что до тех пор, пока в нашем обществе не возобладает христианская любовь, править им будут два основных отрицательных мотива действий человека — страх и корысть. Общество, которое зиждется на страхе, а следовательно и силе, тоталитарный режим. Общество, которое зиждется на корысти — капитализм. Впрочем, в современном обществе, как мы покажем ниже, господствуют оба негативных чувства, поэтому его можно назвать тоталитарным капитализмом. Мысль Неплюева о трех чувствах, силах, управляющих обществом, рассеивает иллюзии тех, кто предлагает проекты построения некоего гибридного общества, которое бы основывалось на несовместимых чувствах любви с одной стороны и страха и корысти с другой стороны. Речь идет о проектах православного капитализма, социального капитализма, народного капитализма и тому подобное. Им он противопоставлял единственно спасительный для отдельного человека и для всего общества проект христианского социализма. Кстати, Николай Николаевич Неплюев никогда не использовал термина «христианский социализм», но по духу и смыслу все его предложения можно назвать именно христианским социализмом. Вероятно, идея социализма уже в конце XIX – начале XX века была достаточно дискредитирована марксистами и разного рода атеистами, поэтому Неплюев использовал другие термины. Например, он говорил о всероссийском трудовом братстве как о социальном идеале России. Что касается марксистского атеистического социализма, то Неплюев крайне отрицательно относился к этой идее и постоянно выступал с ее критикой. Монастырское хозяйство. Наиболее последовательно и строго христианские принципы, особенно принцип нестяжательства, проводились в жизнь в таком малом социуме, как монастырь. Митрополит Сергий Старогородский писал о монастырях как об идеале социальной организации христианской жизни. Когда христианство сделалось государственной религией, оно, вступив в союз с собственническим государством, признало и как бы осветило собственнический строй. Тогда героизм христианский, до сих пор находивший себе исход в страданиях за веру, начал искать такого исхода в монашестве, то есть, между прочим, в отречении от собственности в жизни общинной, коммунистической, когда никто ничего не считает своим, а все у всех общее. И что особенно важно, увлечение монашеством не было достоянием какой-нибудь кучки прямолинейных идеалистов, не представляло из себя чего-нибудь фракционного, сектантского. Это было явлением общим, свойственным всему православно-христианскому обществу. Бывали периоды, когда, по фигуральному выражению церковных писателей, пустели города и населялись пустыни. Это был как бы протест самого христианства против того компромисса, который ему пришлось допустить, чтобы удержать в своих недрах людей мира, которым не по силам путь чисто идеальный. Не возражая против владения собственностью, не удаляя из своей среды и богатых, христианство всегда считает спасением, когда богатый раздаст свое богатство нищим. Находясь в союзе с собственническим государством и своим авторитетом, как бы поддерживая собственнический строй, христианство, точнее наша православная церковь, в отличие от протестантства, идеальной или совершенной жизнью, наиболее близкой к идеалу, считала все-таки монашество с его отречением от частной собственности. Эта господствующая мысль и православного богослужения, и православного нравоучения, и всего православно-церковного уклада жизни. Тем легче, следовательно, было бы христианству примириться с коммунистическим строем, если бы он оказался в наличности в тогдашнем или в каком-либо другом государстве. Поэтому и наша православная церковь, стоя перед свершившимся фактом введения коммунистического строя советской властью, может и должна отрицать коммунизм как религиозное учение, выступающее под флагом атеизма. Она может выражать опасения, как бы принудительное отчуждение частной собственности, проводимое под флагом безбожия и отречение от неба и будущей жизни, не имело на практике совершенно противоположных результатов, как бы вместо того, чтобы отучить людей от собственности, оно не возбудило в людях, наоборот, особенно страстного и настойчивого стремления именно к приобретению, к наживе, чтобы пользоваться хотя бы моментом. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Книга Исход, глава 22, стих 13. Все такие опасения допустимы и, если угодно, оправдываются опытом действительной жизни. Но занимать непримиримую позицию против коммунизма как экономического учения, восставать на защиту частной собственности для нашей православной, в особенности русской церкви, значило бы забыть свое самое священное прошлое, самые дорогие заветные чаяния, которыми при всем несовершенстве повседневной жизни, при всех компромиссах, жила и живет наше русское подлинно православное церковное общество. В данном высказывании четко проводится граница между коммунизмом как атеистической идеологией большевиков, противной христианству, и коммунизмом как экономической организации общества, которая не только не противна христианству, но и является его социальным идеалом, и которая, экономическая организация, практически реализовывалась христианством на протяжении многих веков в виде монастырских хозяйственных общин. Кстати, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви отмечается особая роль монастырей в экономическом развитии России. В истории христианства объединение имущества и отказ от личных собственнических устремлений были характерны для многих общин. Такой характер имущественных отношений способствовал укреплению духовного единства верующих и во многих случаях был экономически эффективным, примером чему могут служить православные монастыри.